Недавно южнокорейская интернет-газета «Омайньюс» писала о неравноправности и незаконности спецсоглашения о распределении денежных средств на содержание американских войск, заключенного на основе американо-южнокорейского административного соглашения. А 13 июля у статуи «Девочки мира» в Тэджоне состоялся митинг представителей гражданских организаций Тэджонского района, который проводится по средам. Его участники выступают за верное урегулирование вопроса половых рабынь японской императорской армии и обеспечение мира на Корейском полуострове. Представители гражданских организаций Тэджона раскритиковали власти Пак Кын-хе за унизительную южнокорейско-японскую согласованность по вопросу половых рабынь. Об этом писала южнокорейская интернет-газета Тонери Ньюс.